А он же верил тебе до последнего. Кнут сжал зубы, лицо исказилось, слезы смешались с кровью. «Лапа заставил», — обреченно просипел он. «Сказал, что старый ворон найдет нас и убьет. Я не хотел его смерти, Рагнар, не хотел. Но ты не знаешь, кто такой Фроди. Он страшный человек и ведьма. Жрица смерти черная». Я видел его страх, его ненависть к себе, но также видел лица тех, кого он предал, и сострадания не было. Вонзившийся в горло нож прервал это бессвязное бормотание. Кнут дернулся, пальцы царапнули мою руку, и он затих. Пустота сдавила грудь. Лапа сбежал, Сальвейку и Ребов. Я опоздал. Мы выбрались из конторы. Стрежень с Ватагой спустились с верхних этажей. Они зачистили здание без потерь, да и некого там было зачищать. Все близкие покинули стариков, запятнавших финал некогда достойных жизни похищением детей, работорговлей и предательством. «Куда теперь?» — спросил Стрежень, мрачно теребя рукояти ножа. «На базу флота», — ответил я. «Сокол догонит их». «Молчан, мне нужны порты назначения и названия судов, вышедших из обо сегодня ночью и утром». «Это плохая идея, Рагнар. Ты можешь спровоцировать войну. Ни Ингур, ни Олег на это не пойдут. Ты их уговоришь. А я помогу вам с культом Эрлика. Поверь, я смогу». «Но до базы сами доберетесь?» «Да. Езжай к князю. Я надеюсь на тебя». Он снова покачал головой и, молча развернувшись, побрел к морю, туда, где на старом пирсе армейцы оборудовали себе командный пункт. Там его ждала машина. База флота гудела, двигатели ревели, матросы таскали ящики. Олег уже ждал меня, лицо напряженное, взгляд затравленный. «Рагнар, я с тобой. Но если мы не найдем Сальвейк, ребы в лучшем случае поднимут вой, в худшем это война. Отец меня порвет». «Отцу я сделал предложение, от которого он не сможет отказаться. Но ты же знаешь, они сейчас будут полдня совещаться, а время не ждет». Олег сжал кулаки и посмотрел на Сокол, потом на меня. «Демоны с тобой. Сокол готов. В конце концов, ну, перестану быть наследником. Может, оно и к лучшему. Не надо будет жениться на этой франкской фифе». «Во всем есть свои плюсы», — улыбнулся я. «Но на душе все равно скребли кошки. Удастся ли догнать и найти корабль, на котором увезли Сальвейк? Жива ли она?» Сальвейк сидела неподвижно. Ее лицо хранило ледяное спокойствие, но внутри девочки полыхал пожар. Здесь она находилась с того самого дня, как ее выкрали из трущоб. Это не было похоже на то, через что ей пришлось пройти в банде у Кракена. Тут не было сырого подземелья и ржавой клетки. Ее не били, не пытали, а держали в чистой комнате с довольно удобной кроватью, застеленной чистым, пахнущим свежестью бельем. В ее распоряжении были умывальник, душ и отхожее место за плотной занавеской. Еду приносили трижды в день: теплый хлеб, горячее, копченую рыбу, фрукты. Питалась она лучше, чем кормились многие в заброшенных землях, не говоря уж о трущобах. Но Сальвейк не обманывалась. Этот комфорт был не заботой, а расчетом. Она ценный заложник, рычаг, с помощью которого главари гильдии хотят манипулировать ярлом пограничья. «Не бойся», — сказал ей Мурман, когда ее притащили сюда. «Мы не звери. Сиди смирно, и все будет хорошо. Твой ярл сделает, как мы скажем, и ты поедешь домой, к маме». Сальвейк тогда с улыбкой посмотрела ему в глаза и высокомерно, как и положено дворянке, произнесла: «Рагнар не будет разговаривать с вами. Он придет за мной, и вы умрете». Девочка заметила, как трактирщик вздрогнул при этих словах, он боялся. А глава гильдии лишь рассмеялся, отмахнувшись: «Пусть попробует». Сальвейк запомнила эти слова и небрежный тон. Первые дни она искала способы сбежать, ее пальцы невольно касались тонкого ошейника, магического подавителя, который поставили похитители. Только они не знали, что наука, как обходить действия такого блокиратора, была одной из первых, буквально вбитых ей в голову учителем. Но охрана за дверью не спускала с нее глаз, когда она выходила умыться или взять еду. Любая попытка использовать магию вызвала бы тревогу. Сальвейка решила ждать. Она знала Рагнара, он найдет ее. Она даже высчитала время, за сколько сокол долетит до заброшенных земель и вернется обратно, плюс 3-4 дня на непредвиденные задержки. Ее задача – выжить и быть готовой. В комнате иногда появлялись Кнут и Мурман. Кнут – добрый, надежный и уверенный в себе трактирщик, которого она помнила как друга ее матери, теперь выглядел иначе. Он виновато отводил взгляд, когда разговаривал с ней, и выглядел как побитая собака. Мурман был другим, холодным, расчетливым, с улыбкой, от которой хотелось спрятаться. Был еще один – Лапа. Его Сальвейк боялась больше всех. Он очень походил на тех бандитов, которые издевались над ней у Кракена. Странно, до похищения она и не вспоминала про плен у портовых. А сейчас, после похищения, жуткие воспоминания стали возвращаться. С каждым днем все чаще и чаще. Сальвейк спасалась от ужасов прошлого, повторяя про себя пройденные с учителем уроки. В день, когда по ее расчетам Рагнар должен был появиться, началась суета. Громкие голоса, топот, ругань. Сальвейк прижалась ухом к двери, надеясь услышать знакомый боевой клич Рагнара. Но вместо этого дверь распахнулась. Девочка от неожиданности едва не вывалилась в коридор, и в комнату ворвался Лапа. За ним стояли двое его людей, а на полу корчился избитый, окровавленный Кнут. «Собирайся, девка!» – рявкнул Лапа. «Пора сваливать!» «Куда?» Сальвейк отступила к стене, ее пальцы сжались в кулаки. «Мурман знает?» «Мурмана не до тебя!» Лапа сплюнул сквозь зубы и глумливо усмехнулся. «Он занят. А я ухожу. Ты мой билет в Иревский союз». Сальвейк поняла, что дело плохо. Она бросила взгляд на Кнуда, который пытался что-то прохрипеть, но один из бандитов пнул его в ребра, заставив замолчать. Тут же Лапа и второй бандит бросились на нее, накинув на голову мешок. Ошейник-подавитель сковывал магию, и сейчас Сальвейк не могла ему сопротивляться. Для этого нужны покой и предельная концентрация. Но почему она не сделала попытку бежать раньше? Боялась? Да, боялась. Боялась, что вместо уютной комнаты ее опять посадят в клетку и будут издеваться, а теперь? А что будет теперь, Сальвейк не знала, но догадывалась, что ничего хорошего ее не ждет. В порту девочку передали эребскому капитану, жилистому мужчине с татуировкой змеи на шее и глазами, как у рыбы. Лапа получил свои деньги и место на корабле. Сальвейк же грубо закинули в трюм, где уже находились 11 детей возрастом от 12 до 16 лет. Их лица были серыми от страха, а глаза большинства пустыми, как у загнанных в клетку, сломленных жестоким укротителем зверей. Они сидели, прижавшись друг к другу в тесном отсеке, провонявшем парашей, стоящей тут же в углу у двери. Кто-то тихо всхлипывал, кто-то смотрел в пол, смирившись. Обреченность висела в воздухе, густая и тяжелая, как морской туман. К ней первым подошел худой, но жилистый парнишка лет 15 с острыми скулами и горящими злобой глазами обитателя трущоб. «Слушай сюда, меня зовут Глеб», – прошипел он, буравя ее взглядом. «Я тут главный. Хочу ты живешь, хочу сдохнешь. Еду делим поровну, но я беру первым. И не трынди, а то пожалеешь». Дети съежились, потупив взгляды. Но Сальвейка лишь прищурилась. Сама вышедшая из трущоб, она знала, такое терпеть нельзя, иначе этот Глеб превратит ее жизнь в ад. «А с чего это ты главный? Потому что громче всех орешь? Или потому что уже продался этим псам?» Лицо Глеба исказилось, и он, не говоря ни слова, резко ударил, подло, из-под тишка, как принято в трущобах. Но Сальвейк была готова, сказались вбитые в нее Рагнаром и его нукерами рефлексы. Она уклонилась, поймав его запястье, и рванула на себя, используя его же инерцию. Глеб споткнулся, а она, не теряя времени, ударила локтем ему в челюсть. Парень отшатнулся, но не упал, бросившись на нее с рычанием. Сальвейк шагнула в сторону, подставив ногу, и Глеб рухнул на пол, задев ржавую цепь, для чего-то приваренную к полу. Дети ахнули, кто-то отполз подальше. Парень вскочил, его глаза пылали яростью. Он снова кинулся на нее, целя кулаком в лицо. Но Сальвейк была быстрее. Она нырнула под удар, схватила его за воротник и с силой впечатала коленом в живот. Глеб согнулся, задыхаясь, а она, не давая ему опомниться, заломила ему руку за спину, прижав к холодному полу трюма. «Еще раз тронешь кого-нибудь, и я сломаю тебе не только гордость, понял?» Прошипела она ему в ухо. Глеб дернулся, но ее хватка была железной. Он прохрипел что-то невнятное, и Сальвейка отпустила его, толкнув в сторону. Парень отполз, держась за живот. Его взгляд был полон лютой злобы, но теперь в нем мелькал еще и страх. Дети молчали, но их глаза изменились, в них появилась искра надежды. Девочка лет 10 с тонкими косичками и потрепанной курткой робко потянула Сальвейк за рукав. «Ты правда нас защитишь?» Сальвейк посмотрела на нее и кивнула, ее голос смягчился. «Да, но и вы сами должны держаться вместе и не поддаваться таким, как он». Она кивнула на Глеба. Парнишка постарше, с веснушками и шрамом на брови, молча кивнул, соглашаясь. Еще один худой мальчик, молчаливый, сжал кулаки, словно готовясь поддержать ее. Сальвейк почувствовала, как на ее плечи легла ответственность за всех них. И эта ответственность давила, вызывая смятение. Учитель всегда говорил: «Не паникуй, думай, как решить проблему», и она думала. Закинув ее в трюм, работорговцы оставили девочку в покое. Сальвейк слышала, как загудел двигатель судна, за переборкой послышался плеск воды. Они начали движение, это было очень-очень плохо. Чем дальше они уплывут от княжества, тем меньше шансов на спасение. Ошейник-подавитель все еще сковывал магию, но здесь, в отличие от комнаты гильдии, не было такого пристального надзора. Это давало призрачную возможность предпринять хотя бы попытку побега. Нет, не попытку. Без уверенности в успехе и пытаться не стоит. Значит, надо сделать так, чтобы вероятность удачи была как можно выше. Сальвейк сосредоточилась, используя дыхательные техники, которым обучил ее Рагнар. Мана начала течь по энергоканалам медленно, лениво, но достаточно интенсивно, чтобы создавать простые заклинания. Она начала работать аккуратно, незаметно, чтобы не привлечь внимание охранников. В трюме нашлись ржавые цепи, обрывки веревок, кусок ткани, а также кусочки проволоки и мелкие болтики, разбросанные по углам и оставшиеся, видимо, после ремонта или демонтажа какого-то оборудования. Пришлось где-то уговорами и где-то угрозами забрать у детей их сокровища, не отнятые работорговцами. Бусинки, камешки кварца, обломки пуговиц. Этого было мало, но для задуманного хватило. Она тайком собирала материалы, пряча их под одеждой или в щелях трюма. Из бусин, кварца и кусочков металла она мастерила взрывные артефакты, вплетая в них простые, но мощные заклинания. Защитные амулеты, сплетенные из веревок и зачарованные на отражение слабых ударов, она раздала каждому ребенку. «Держите при себе, это вас спасет», — шептала она, передавая амулеты. Дети смотрели на нее с благоговением и надеждой. Даже Глеб, хоть и ворчал, помогал собирать обломки, которые она просила. Его злоба постепенно сменялась настороженным уважением. Но Сальвейк не обманывалась на его счет. Если будет выгодно, он без раздумий предаст ее или ударит в спину. Без солнца и звезд Сальвейк потеряла счет времени. Сколько она провела в трюме, несколько часов или несколько дней, понять было сложно. Кормили их скудно и нечасто. Черствый хлеб, вонючая похлебка, иногда мутная вода. Но она не сдавалась. Работала на износ, пряча готовые артефакты в щелях трюма, под рваными тряпками и подгнившими досками, заменявшими им постель. Момент настал, когда она услышала пьяный гогот и звон игральных костей наверху. Охранники напились, расслабились, уверенные, что дети в трюме смирились со своей судьбой. Сальвейк подошла к двери и пошкребла ногтями о ржавое железо. Никто не отреагировал. Тогда она постучалась. Ответом ей стал громкий хохот и сдобренные нецензурной бранью разговоры. «Отлично!» Надзиратели забыли про них, занятые своими развлечениями. Она сосредоточилась, чувствуя, как мана потекла по венам. Сальвейк направила энергию в замок трюма. Старый, ржавый, он поддался с тихим щелчком. Дети затаили дыхание, глядя, как она бесшумно выбирается наружу. Охранников было трое. Один спал, уткнувшись лицом в стол, двое других лениво кидали кости, о чем-то переговариваясь на незнакомом ей языке. Сальвейк бросила перед ними парализующий артефакт, сделанный из болтика и бусины, и замерла. Это было ее личное изобретение. Если не сработает, ей будет плохо. Очень плохо. Но у нее все получилось. Тот, что кидал кости, рухнул с гулким звуком, ударившись лбом об стол. Его товарищ мешком обмяк, откинувшись на спинку стула. Девочка скользнула к матросам и, вытащив у одного из них нож, твердой рукой перерезала всем троим горло. Ее руки дрожали не от страха, а от напряжения. Убивать было тяжело, хоть это не первые убитые ей люди, но чтобы вот так хладнокровно спящих впервые. «Если враг угрожает твоей жизни, бей первым и бей наверняка». Так учил ее Ярл, и она не подведет своего учителя. Крадучись и постоянно прислушиваясь, Сальвейк подобралась к машинному отделению, пропахшему маслом и ржавчиной. Здесь было пусто. Лишь в дальнем углу стоял столик, освещенный тусклой лампой, за которым сидел и заполнял какие-то бумаги матроса в грязной робе. Сальвейк тихой тенью прошмыгнула в нагромождение механизмов, не заметил. Она закрепила три взрывных артефакта, два на кожухе соединения огромного крутящегося вала с какой-то гремящей бандуриной и один на ящике с кучей рычажков и кнопок. Ее цель — вывести судно из строя, лишив его хода. Главное, чтобы выдержал корпус. Иначе они все утонут. Но не такие уж сильные артефакты у нее получились, чтобы развратить стальное днище. Теперь предстояло самое сложное — нейтрализовать команду. Тут оставалось полагаться только на удачу. Сальвейк не знала, сколько человек на борту, где они находятся, чем занимаются. Но и сидеть ждать, когда тебя, как послушную овечку, продадут какому-нибудь старому извращенцу в Империи или у эребов, она не могла. Но вот тут как раз удача от нее и отвернулась. Матрос, стоявший у лестницы, закричал едва, она высунула нос из трюма, и корабль ожил, наполнившись топотом и руганью. Сальвейк захлопнула люк, забаррикадировав его доской и примотав ржавой цепью к какой-то трубе. Добежав до своего отсека, она также захлопнула дверь, заблокировав ее. Сюда, в маленький коридорчик с несколькими комнатами, одну из которых занимала охрана, а другие служили камерами для рабов, больше ходов не было. Дети смотрели на нее с ужасом. Глеб заорал. «Ты нас угробила, дура! Надо было сидеть тихо, они теперь нас прикончат!» Остальные зашептались, некоторые заплакали. Девочка с косичками завизжала. «Они нас убьют! Надо ее выдать, и тогда, может быть, нас не накажут!» Дети подались вперед, намереваясь навалиться на Сальвейк. Она приготовилась драться, выставив перед собой нож, на котором еще виднелась кровь убитых надзирателей. Ее глаза горели решимостью. «Хотите сдаться? Вас продадут как скот или убьют? Я дала вам амулеты, я дерусь за вас, а вы решили меня предать?» Она оскалилась на Глеба, примиряющегося броситься на нее. «Еще движение, и я вскрою тебе брюхо». Парень в страхе отпрянул. Девочка с косичками спряталась за спины других. Вперед вышел веснушчатый мальчишка. Он никогда не лез на первые роли, предпочитая отмалчиваться. Сейчас его голос был тверд. «Я с тобой. Говори, что делать». Еще один паренек кивнул и встал рядом с конопатом. Постепенно дети перестали плакать, их лица выражали робкую решимость. Сальвейк кивнула. «Закройте этих», — она кивнула на робко жмущихся к Глебу ребятишек, — «чтобы не мешались. И не бойтесь, мы выберемся». Мальчишки кивнули, а она активировала взрывной заряд. Грохот потряс корабль. Котлы в машинном отделении разорвало, судно сильно вздрогнуло. Дети завизжали, послышались крики матросов и рев корабельной сирены. Команда занялась нейтрализацией последствий проведенной Сальвейк диверсии и на время забыла о запершихся в трюме мятежниках. Гулкий скрежет металла и ругань экипажа эхом отдавались в трюме. Потерявших волю детей заперли в том же помещении, где они находились до сих пор, а Сальвейк, установив еще один взрывной артефакт на люк, ведущий с палубы в трюм, занялась с двумя помощниками возведением баррикады перед дверью. Они прекрасно понимали, если работорговцы доберутся до них, их ждет расправа. В лучшем случае смерть, в худшем – жестокое наказание, от которого не оправиться. Постепенно крики и беготня стихли, а спустя время раздался грохот ударов металла об металл. Разъяренные матросы пытались добраться до бунтовщиков. Подбадривая друг друга руганью, работорговцы упорно колотились в люк. Внезапно грохот прекратился, а спустя мгновение раздался взрыв, сменившийся воем боли и ярости. Через несколько минут под ударами взбешенных матросов дрожала и дверь, последняя преграда, отделяющая их от мучительной смерти. Бледная Сальвейк готовилась к последнему бою. Рядом с ней застыли мальчишки, худые, бледные, трясущиеся, но полные решимости не сдаться без боя. Вдруг снаружи раздались новые звуки. Грохот, звон стали, рев боли, боевые кличи и голос, который она узнала бы из тысячи. «Сальвейк! Рагнар! Он пришел!» Сальвейк закричала в ответ: «Я здесь, в трюме!» и бросилась растаскивать так долго и тяжело создаваемую баррикаду. «Чего стоите? Помогайте!» — крикнула она товарищам по несчастью, едва сдерживая слезы от охватившей ее радости и облегчения. Но помогать было уже не надо, и за дверью раздался громкий голос. «Сальвейк, отойди от двери!» «Отошла?» «Да!» Девочка едва успела заскочить в пустую комнату, затянув за собой незадачливых помощников. Баррикада с грохотом рассыпалась, и в проеме показался Рагнар, весь в крови, с магострелом в руке. За ним мелькнули стрежени его ватажники, добивавшие матросов. Сальвейк рванулась к учителю, в коридоре у стены лежал мертвый Лапа с пробитой широким ножом грудью. Иревский капитан пытался сопротивляться, что-то вереща о морском праве, пиратстве, проблемах. Но был одним ударом кулака, появившегося вслед за ярлом младшего Лотбрека, отправлен в бессознательное состояние. «Учитель!» Сальвейк бросилась к Рагнару, крепко обхватив его руками. Слезы жгли глаза, но она не дала им пролиться. «Я знала. Я была уверена, что ты придешь». Рагнар неловко приобнял ее в ответ. Его взгляд был непривычно мягким и теплым. «Все хорошо. Все хорошо. Ты их здорово потрепала. Котлы взорвала. Твоя работа». Он гладил ее по спине. Она часто-часто закивала, гордо улыбнувшись сквозь слезы и глядя на учителя влюбленными глазами. «Не могла просто сидеть, ждать, пока продадут как овцу». «Это по-нашему. А это кто?» Он кивнул на двух растерянно прижавшихся к стене мальчуганов во все глаза, разглядывающих Олега. «Еще бы, нет ни одного человека в княжестве, кто не знал бы, как выглядит наследник великого князя». «Это Стах и Гораст. Они мне помогали, а там...» Сальвейк небрежно махнула в сторону закрытой камеры. «Остальные?» Рагнар внимательно посмотрел в глаза ученицы, потом на засмущавшихся мальчуганов, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Ну, бери своих помощников и дуйте на сокол, а вот эту дрянь мы уберем». И он легким движением руки снял с нее проклятый ошейник. Мана рванулась по каналам, вырвав у девочки стон боли и наслаждения. Сальвейк тряхнула головой, прогоняя эйфорию, вызванную избавлением от подавителя, и повернулась к мальчишкам. Они смотрели на Рагнара с благоговением, на лицах еще недавно серых от страха теперь играл румянец, а глаза светились надеждой. «Пойдемте». Девочка махнула им рукой, приглашая за собой, и по-армейски вытянулась перед наследником. «Господин капитан, разрешите подняться на борт?» Можно было и не спрашивать, но ведь так хотелось покрасоваться. Судя по мелькнувшей в глазах княжича веселой искорки, он прекрасно понял мотивы девочки. «Разрешаю, госпожа маг-офицер». Серьезно кивнул наследник, и настала очередь Сальвейк купаться в восхищенных взглядах двух совершенно растерявшихся пареньков. «Ну что замерли?» — слегка красуясь, усмехнулась девчонка. «Пойдемте». И, забыв про всю свою важность, добавила: «Я вам сейчас такое покажу». И она практически вытянула за собой Стаха и Гораздо. Сальвейк чувствовала себя живой. Она сделала все, что могла, сражалась, защищала, выстояла. Учитель был рядом, теперь все будет хорошо. Рагнар с Олегом переглянулись и рассмеялись. «А когда это мою ученицу в маг-офицеры произвели?» Сквозь смех выдавил Ярл. «Со вчерашнего дня», перестав смеяться, совершенно серьезно ответил наследник. «Час назад приказ подписал задним числом». Рагнар подавился смехом. «Нахрена?» «Потому что я хоть пока и наследник, но мне и моя задница дорога в совершенно неповрежденном состоянии. И если за обычную девчонку я влезать в международный скандал права не имел, то за освобождение маг-офицера, одного из двух владеющих секретом постановки защиты от аномалии, меня, если не наградят, то уж не разжалуют точно». «Ну ты жук. А с кем поведешься?» «Стрежень». Рагнар посмотрел на своего ватамана. «Хабар проверили?» «А то ж». «Тогда давайте уводите детей, грузите самое ценное и валим». «Ну...» возмущенно заикнулся Лотбрек. «Команда в доле». Услышавшие это участвовавшие в десанте матросы из команды «Сокола» радостно загудели. «Ай да ну тебя!» махнул рукой Олег. «Я у себя в каюте буду. Как закончите, скажешь». «А вы что тут топчетесь?» Сорвался он на своих. «Быстро детьми занялись и помогите людям ярла, а то до ночи тут проваландаемся». Глава 16. Великий князь был в ярости. Его глаза пылали янтарным огнем, зрачки вытянулись, как у зверя. Бледный как смерть Олег, сжавшись и опустив взгляд, молча стоял рядом со мной. Звериная сущность, сила и слабость Лотбраков не позволяла ему посмотреть в глаза отцу. Только не сейчас. Сейчас, когда Ингваром руководят инстинкты, такой взгляд будет воспринят однозначно, как вызов. Кабинет казался темным от переполнявшей его тяжелой давящей ауры. «Вы понимаете, что натворили?» Низко на грани инфразвука рычал князь, каждое слово с неприятным зудом ввинчивалось в мозг. «Захват Репского судна под их флагом. Вы толкаете княжество к еще одной войне. На юге мы и так по горло в дерьме с имперскими шакалами. А вы решили добавить к ним и Ребов? Я запланировал весной раздавить ренегатов, отбить наши земли, а теперь мне придется тушить пожар, который вы развели, и держать резервы, опасаясь удара с запада». Я спокойно посмотрел ему в глаза. Моя собственная сила колокотала внутри, готовая вырваться. Я знал, что он готов броситься на меня или отдать приказ арестовать, и знал, что он не сделает этого. Как зверь он чувствовал мою силу, а как политик понимал, что пограничье без меня уйдет из-под контроля, и вернуть его будет не так уж просто, если вообще возможно. «Если княжество позволяет вывозить детей как скот на потеху ирепским ублюдкам, оно не стоит того, чтобы за него драться». Мой голос был холодным, но внутри все кипело. «Хочешь мира? Падай на колени перед Никифором или перед ирябами. Но я не буду смотреть, как наших детей продают как овец». 12 человек только на одном судне, и капитан имел наглость угрожать нам». Ингвар шагнул ко мне, его аура ударила как таран. Я почувствовал, как кости трещат, но не отступил. Олег попытался дернуться, но я поднял руку, останавливая его. «А может быть, начнем продавать людей культистам, князь? Эрлик за жертвы обещает силу, можно будет сразу закончить войну. Готов ты заплатить такую цену?» Ингвар замер. Его лицо перекосилось от ярости, и огромное дубовое кресло, подхваченное медвежьей лапой, полетело в стену. Во все стороны брызнула щепа и осколки декоративной панели. «Вон!» — захрипел он. На губах выступила пена. «Пошли вон!» Великий князь тяжело в развалку подошел к столу и, схватив графин, присосался к горлышку. Струи воды потекли по аккуратно постриженной бороде. Я пожал плечами и направился к двери. Олег, крадучись, не поднимая головы, поспешил за мной. «Стоять!» — окликнул нас князь уже спокойным голосом. Я обернулся. Наследник просто замер. «Через час я собираю совет, чтобы оба были на нем. Поговорим и об иребах, и о культистах. Не забудь пригласить Радомира». «Жреца? Зачем? Жречество не лезет в политику». «Ты собираешься бороться с культом без жречества?» «Хорошо. Радомир будет, но, Рагнар, если ты снова выкинешь что-то подобное, я найду способ. Даже если придется выжечь пограничье дотла». Он уставился в меня взбешенным взглядом. Я не стал отводить глаза. «Это Олега можно так подавить? У него инстинкты, вызванные родовой способностью?» А для меня Ингвар просто оборотень. Невероятно мощный, магически одаренный, что у подобных Лотброкам редкость, но не более того. «Я буду защищать своих людей в любом месте, любыми способами, нравится это кому-то или нет». «Только такой безумец, как ты, будет дразнить медведя в его болоте. Уйдите с глаз моих долой». Ингвар махнул рукой и отвернулся, показывая, что аудиенция закончена. «Зачем?» — выдохнул Олег, едва мы оказались за дверью. «Что зачем?» — не понял я его, погруженный в мысли о культе. «Зачем ты дразнишь его? А ты знаешь другой способ остановить разъяренного медведя, кроме как показать, что ты намного сильнее его?» «Но...» — он изумленно обернулся на дверь, потом посмотрел на меня. «А вот об этом, твое высочество, знать никому не надо. Ты мой друг, а он...» Я мотнул головой на дверь, из которой мы только что вышли. «Отец моего друга. Поверь, этого достаточно. И пойдем уже. Заберем наших и где-нибудь поедим. А то, чувствую, застрянем мы здесь надолго. В малом конференц-зале я еще не был, впрочем, как и в большом тоже. Уютный, достаточно просторный зал, драпировка с растительными мотивами, яркое освещение, прямоугольный вытянутый стол, накрытый тяжелой темно-зеленой скатертью. Вокруг массивные, обитые бархатом в цвет драпировки стулья, и здесь не было так любимых в княжестве каминов, обычные батареи. Оттого вместо щекочущего ноздри аромата дымка пахло здесь пылью и чем-то специфическим. Так часто пахнет в казенных местах. Ингвар сидел во главе, брови нахмурены, глаза горят, но лицо уже спокойное. От недавней ярости берсерка не осталось и следа. По правую руку от него застыл напряженный Олег. Рядом с деловой сосредоточенностью перебирал бумаги Юрий Мстиславович. По левую руку расположился боярин Епанченцев, глава приказа внешних сношений. Сидит, словно как на параде, постреливая в меня любопытным, но с ноткой неодобрения взглядом. Нас представили друг другу буквально только что. И недовольство боярина я понимаю. Подкинули мы с Олегом работы его ведомству. Пальцы Епанченцева нервно барабанили по идеально ровной стопке бумаг, лежащей перед ним. Несложно догадаться, вести у главы местного МИДа не очень приятные. Радомир, верховный жрец, из-под лобья сверлил присутствующих тяжелым взглядом. Сейчас, когда рядом с ним Ингвар и Олег, очень хорошо прослеживается родовое сходство. «Начнем», — сказал Ингвар, голос низкий, но без рыка. «Вадим Владимирович, что с ребами?» Епанчицев поднялся. «Государство Ребского союза прислали совместную ноту». «Вот как», — удивился Ингвар. «Франки тоже?» «Франки тоже, великий князь», — кивнул Епанчицев. Отец и сын переглянулись. Франки до сей поры на полях политических баталий всегда поддерживали княжество, и такой их демарш стал для Ингвара сюрпризом. И если это изменение стратегии отношений, придется пересматривать и матримониальные планы. Принцесса из недружественного дома у великокняжеского трона не нужна. «Продолжай», — процедил Ингвар. «Они называют захват судна пиратством. Великий князь кинул на меня злобный взгляд, требуют компенсацию и выдачу виновных. Угрожают разорвать торговые соглашения, намекают на блокаду портов. Их представители уже давят на наших купцов, грозя разорвать контракты. Ситуация очень серьезная». Ингвар нахмурился, еще раз гневно взглянув на нас с Олегом. «Как снизить накал?» «Мы работаем над этим», — поджал губы Епанченцев. «Ему не позавидуешь. Кризис действительно серьезный, но он рано или поздно все равно возник бы. Слишком нагло и своевольно стали вести себя представители Союза на территории княжества». «У меня есть что добавить по этому поводу», — вмешался в диалог Лобанов. «Давай, Юрий Мстиславович, порадуй нас». В голосе Ингвара слышалось злое ехидство. Вылет сокола состоялся при полном попустительстве, а скорее даже поддержке ока. «На захваченном судне изъяты судовые журналы и записи капитана». Юрий Мстиславович пододвинул к великому князю несколько тетрадей в твердых обложках. «Контрабанда, работорговля, вывозились в основном дети, женщины и мужчины реже, в основном одаренные. Нападение на наши торговые суда, с этими бумагами их претензии пустые. Можем передать копии в нейтральные порты, поднять шум. Ребы замолчат, чтобы не позориться, не захотят угомониться». Лобанов жестко оскалился. «Среди захваченных и проданных людей не только подданные княжества. Там и степняки, и имперцы, и если они хотят обострения, в эту игру можно играть вдвоем». И Панченцев заметно расслабился. На губах появилась едва заметная улыбка. «Захотят?» — уже открыто усмехнулся он. «Это абсолютно меняет дело. Я подготовлю ответную ноту. С такими доказательствами ребы отступят, но надо спешить, пока они не начали давить сильнее». Ингвар еще раз пролистал документы и пододвинул их Епанченцеву. «Хорошо. Вадим Владимирович, займитесь. Готовьте ноту, следите за портами, чтобы наши купцы не пострадали. Ступайте. Если что-то понадобится еще, обращайтесь к Нечаеву. У него есть приказ содействовать вам по любым вопросам», — добавил Лобанов. «Благодарю, Юрий Мстиславович». «Одно дело делаем». Едва за Епанченцевым закрылась дверь, Ингвар с нетерпением посмотрел на Лобанова. «Докладывай, что удалось выяснить по культу». Лобанов поднялся, опершись кулаками на столешницу. Говорил спокойно, без эмоций, но по неестественной бледности было видно, что князь нервничает. «Позавчера был убит князь Воронцов из младшей ветви Вороновых, присягнувших ярлу пограничья. Ингвар, скинув брови, посмотрел на меня, но промолчал. Больше известный как Фроди, старый ворон, бывший весьма успешный ватаман ушкуйников, потом глава гильдии вольных охотников пограничья, до появления Рагнара возглавлял силы сопротивления имперцам. Его с двумя телохранителями нашли со следами пыток и выжженными глазами в портовых трущобах. Жуткое зрелище», — покачал головой Юрий Мстиславович. «Что интересно, такие же трупы в последние годы стали появляться в Империи и Репском Союзе. Ходят слухи, что ритуальные убийства докатились до дворца императора Никифора». «Ритуальные убийства?» — нахмурился жрец. «Да?» — кивнул Лобанов. «Есть основания полагать, что это может быть культ Эрлика. Ну а доказательств, что у нас, что у наших коллег в Империи и Союзе мало, в основном слухи и домыслы. Культисты действуют весьма скрытно. Имперский сыск предполагает, что они имеют поддержку среди определенной части аристократии, но никакой конкретики у них нет. В княжестве до убийства князя Воронцова появление культа не регистрировалось, но, похоже, убийства имели место. В Новгороде, Вятке, Алабарге, Смоленске. Связать их с какими-либо религиозными течениями в ходе следствия не удалось. В свете новых данных мной дано распоряжение объединить старые дела с делом об убийстве князя Воронцова. Почему вы решили, что это культ Эрлика, а не сведение личных счетов? Были свидетели. Лобанов кинул на меня быстрый взгляд. Ушедшие на покой ватаманы Рябой и Корень. С ними старый ворон встречался в день убийства. Странно. Воронцов убит, а эти живы. Считаю, их надо допросить с пристрастием, чтобы убедиться, что они ничего не скрывают. Никак не получится. Они умерли после разговора с ярлом Рагнаром. Раевский, опять ты? Как это понимать? Радужка великого князя опять начала желтеть. У меня не было выбора, пожал я плечами. Или они называют имя убийцы и умирают, или остаются живы, но никому ничего не рассказывают. Почему? Рябовые корни нашли в порту, вмешался Юрий Мстиславович. В состоянии кататонии. Лекари считали, что им выжгли мозг. Ингвар недоверчиво покачал головой, а вот Радомир вздрогнул. Как интересно. Мозг выжжен, а вот с нашим загадочным ярлом эти безмозглые пообщаться смогли. «У меня есть свои методы», — пожал я плечами. «И ты, конечно, с нами ими не поделишься». «Конечно, нет. Тайна рода». «Я уже начинаю жалеть, что даровал тебе боярство и право основать свой род». «Это легко исправить, великий князь». Я слегка склонил голову. «Забирайте пограничье, выплачивайте мне причитающиеся за артефакты, переданные вам и потраченные на освобождение земель княжества, и я уйду со своими людьми». «Вот это видел?» Ингвар скрутил волосатыми пальцами кукиш и ткнул в меня, нависнув над столом. «Наворотил дело в кусты, что ты узнал? И почему именно культ Эрлика?» «Последнее, что видели старые ватаманы, человек в черно-синем балахоне и рогатой маске с огромными черными усами». «Это точно последователи Эрлика», — подтвердил мои слова Радомир. «Да кто такой этот Эрлик, демона его забери, и что за культ?» Радомир поднял взгляд, его лицо было напряженным, глаза горели злостью и страхом, как у человека, который узнал, что его дом подожгли. «Древний бог тьмы. Когда-то Эрлик был обычным богом смерти, пока не случилась великая катастрофа. Тогда его жрецы, впав в кровавое безумие, начали фанатично резать людей, принося их в жертву своему богу. Они утверждали, что аномалия — это гнев Эрлика, вызванный человеческой гордыней. На обломках двух империй, в том хаосе, что тогда творился, они нашли толпы последователей. Особенно среди степняков и народов Востока Эллинской империи. Кровь лилась рекой, алтари строили прямо в городах. Такое положение дел не устраивало никого. Жрецов Эрлика начали уничтожать, выжигая эту заразу где только можно. До недавнего времени культ считался исчезнувшим. Теперь, оказывается, кто-то возродил древнее зло, и они снова режут людей. А мы гадаем, почему боги гневаются». «Ага, гневаются они. Если я делаю правильные выводы, высшие напуганы до усрачки». Я посмотрел на Радомира. «Я думаю, Орлик уже не просто темный бог». «А кто?» — вперил в меня свои недовольные буркалы старик. «Есть вероятность, что он начал перерождаться в инфернальную сущность». Лицо Радомира посерело. «Ты уверен?» «Нет, но... пытки, жертвы через боль, кровавые ритуалы по всему миру. Они готовят его перерождение». Старик ударил кулаком по столу и грязно выругался. «О чем вы, тролли, вас разорви?» Древний мыслитель Ефремов описывал инферно как средоточие зла для мыслящих и чувствующих существ. «Это не Рагнарёк, не конец мира, это вечное существование в кругу нескончаемой боли физической и душевной. Инфернальные сущности зарождаются среди смерти и боли». «Мы все умрем рано или поздно, чаще всего в боли и мучениях. Редко кто спокойно засыпает в своей постели, чтобы утром не проснуться, тихо уйдя к Хель. Но об этом вашем инферно я слышу впервые». «Потому что ты болван», — жестко припечатал Радомир. «Читать надо было больше, а не топором махать и девок мять по темным углам замка». Олег хрюкнул, опустив лицо в стол. Лобанов сделал вид, что тщательно изучает документы, а мне эта перепалка двух матерых медведей доставила непередаваемое удовольствие. «Дядя?» «Что дядя? Я верю Рагнару. И если он прав, у нас проблема, по сравнению с которой ваши игры в войнушку с придурком Никифором и старыми извращенцами из Союза. Детские забавы». Ингвар стиснул зубы, его взгляд метнулся ко мне, потом к Радомиру. «Если это правда, необходимо сообщить Никифору, а Былаю и всем остальным». «Нельзя». Я покачал головой. «Доказательств у нас нет. Культисы снова уйдут в тень, а Никифор с ребами решат, что ты хитришь, чтобы закончить войну. Да и Абылай может подумать, что княжество ослабло, а старый волк ценит только силу». Ингвар кивнул, потирая висок, будто от головной боли. «Согласен. Но и сидеть просто так ждать, когда эти снова начнут резать людей, не вариант». «Око ищет их», — включил Салабанов. «Но нужны время и люди. Если начнем шуметь, они уйдут в тень. Рагнар, ты обещал помочь». «Пока продолжается война, мы не найдем культистов. Это древняя, хорошо законспирированная зараза, которая веками прячется в тени». «Ты хочешь форсировать боевые действия? А если проиграем?» «Тогда нам будет все равно», — пожал я плечами. «Война с имперцами держит нас за горло, надо ее заканчивать, и сделать это необходимо быстро. Когда княжество начнет наступление, я поддержу вас из пограничья. Договорюсь с Абылаем, пусть кочевники рвут их тылы. Насколько я знаю, у империи дела не так уж хороши, чтобы Никифор мог позволить себе перебросить в княжество резервы с риском завязнуть в затяжной войне. Он хотел с помощью коллаборационистов оторвать у княжества южные уделы и захватить пограничье. И если с югом у него дела более-менее идут нормально, то с нами все пошло совсем не по плану. Эллинам просто нет смысла воевать до последнего, а с мятежными родами ты справишься без особого напряжения сил». Молчание. Все смотрели на Ингвара, ожидая его решения. «Почему ты решил, что Абылай пойдет тебе навстречу?» «Он мне задолжал». «В политике долги возвращают только если это выгодно». «Поверь, князь, ему выгодно не ссориться со мной». Лотберг покачал головой, все еще сомневаясь. «Сам-то справишься? Случись что, я и помочь тебе не смогу. Нечем, да и перебросить войска в пограничье проблематично. Или ты готов обеспечить весь воздушный флот своей защитой?» Олег оживился, но тут же сник. «В обмен на дирижабль? Мы это уже обсуждали, и точно не сейчас». «Ярл!» — все-таки не выдержал наследник. «В таком случае прошу прикомандировать к флоту маг-офицера в Фискаре. А рожа не треснет?» — возмутился я. «Я вам уже доверил Сальвейк один раз». «Федор, ее охранять будут как меня, обещаю». «Нет». «Раевский!» Ингвар переводил недоуменный взгляд с меня на Олега и обратно на меня, и в конце концов терпение великого князя иссякло. «Что вы тут устроили?» Он шандарахнул кулаком по столу, так что у Юрия Мстиславовича разлетелись бумаги, которые он тут же принялся собирать. «Решается судьба княжества. Они девку поделить не могут». «Не девку, а дворянку». Спокойно пожал я плечами. «Маг офицера», — вторил мне Олег. «Юра, скажи, за что мне это?» Ингвар грустно посмотрел на Лобанова. «За девок», — вместо князя ответил Радомир. «Говорю же, меньше надо было девок щупать. И топором махать». Совершенно серьезным лицом вылез из-под стола Юрий Мстиславович. «Безобразие». Тихо, с обреченностью в голосе произнес князь и развалился на стуле, пустым взглядом уставившись в столешницу. Зато тяжелое напряжение, витавшее в воздухе, до этого пропало. Теперь можно было принимать серьезные решения. Сил мне хватит. Дети Хеймдаля, еще полк наберется из опытных ватажников после Хлынова. Думаю, еще подойдут и лихие люди. Вятки, поправил меня великий князь. Хлынова, это не обсуждается, отрезал я. С шуйскими сам будешь решать вопрос. С князем Владимиром у нас все решено, а на наследников плевать. Радомир одобрительно посмотрел на меня, а Ингвар покачал головой. «Как у тебя все просто. Не тот случай, чтобы усложнять», — махнул я рукой. «Так вот, помимо ватажников, в моем распоряжении полк ополченцев». Ингвар с Лобановым пренебрежительно скривились. «Зря морщитесь. Многие уже полгода не вылезают из боев. Там есть такие, что дадут фору ушкуйникам. И не забывайте, это ополчение пограничье. У нас любой крестьянин или работяга хоть раз да и сходил по молодости в заброшенные земли. А кто-то и не раз. Так что со своей задачей мы справимся». «У меня есть непроверенные данные», — посмотрел на меня Юрий Мстиславович, «что император готов отправить в пограничье один из резервных легионов». «Как интересно». «И когда Лобанов собирался мне об этом сообщить или не собирался? Хотя у него там дочь, должен же понимать, что и ей придется несладко, если я проиграю. Понадеялся, что имперцы не ренегаты аристократку не тронут? Вполне возможно». «А может, и договоренность уже есть с имперцами по его линии, не удивлюсь. Слишком скользкий князюшка». «Легион, конечно, проблема, но не неразрешимая». Пожал я плечами, пристально глядя на князя. Тот взгляда не отвел. «Может, и правда просто не хотел делиться непроверенной информацией?» «Хорошо». Ингвар хлопнул ладонью по столу. «Готовимся к наступлению. Дата еще согласуемся, будет зависеть от того, как быстро просохнут дороги. Рагнар, на тебе переговоры с ханом, полетишь на Соколе. Олег?» Он посмотрел на сына. «К утру будем готовы, отец». «Отлично, Юра, на тебе культисты, ищи, носом землю рой, но чтобы, когда наступит пора нанести удар, мы знали, куда бить. Радомир, тебе это тоже касается». Верховный жрец степенно кивнул, и тут раздался требовательный стук в дверь. «Зайди!» В зал ввалился взмыленный Нечаев. «Нападение на особняк Рагнара. Крупный отряд, лица скрыты, группа быстрого реагирования уже выдвинулась туда». «Кто?» Зло прошипел я, вскочив со стула, который от моего движения с грохотом упал. «Пока не знаем. Там Анастасия с Рагнедой». «Где мои люди?» Я повернулся к Лобанову. «Стрежень со своими внизу, в Кардегарде, Сальвейк на женской стороне. Рагнар, это может быть ловушка?» «Плевать!» Бросился я на выход, едва не выворотив плечом косяк. Глава 17. Рагнеда сжимала руль темно-синего ястреба с плавными линиями и полированным кузовом, на котором еще в курсантские времена знакомый художник нарисовал летящую валькирию. Как она гордилась тогда этой картиной и какой по-детски глупой казалась она ей сейчас. Двигатель тихо урчал, хотелось как можно сильнее надавить на педаль и мчаться к любимому, не обращая внимания на скользкую дорогу и редких прохожих. И только то, что Ярл не одобрил бы такое поведение, останавливало девушку. Отец дал согласие на ее отношения с Рагнаром. Более того, он очень недвусмысленно намекнул, что готов обсудить и брак. Для княжны Бежецкой, привыкшей к ледяным законам аристократии, это было совершенно неожиданно и довольно волнительно. Она представляла, как сейчас войдет в особняк, посмотрит в глаза Рагнару и расскажет о решении отца. В груди полыхнула тревога. Любимому придется встретиться с папой и доказать, что достоин ее руки. А захочет ли он этого? Да, Рагнар говорил, что она его, но что значили его слова на самом деле? У него уже есть две невесты, Анастасия и Наталья. И род каждой из них богаче и влиятельнее Бежецких, а она... Бывшая валькирия с переломанными крыльями и рубцами на душе. А вдруг все то, что было между ними в пограничье, в заброшенных землях, всего лишь жалость сильного мужчины к растерянной девочке, ищущей опору и защиту? Рагнеда стиснула зубы, отгоняя сомнения, но они накатывали и накатывали, отравляя прекрасное ощущение счастья, чувство которого она не испытывала очень давно. «Так, кажется, здесь». Цветочная, 18. «Точно здесь?» Рагнеда плавно остановила машину и открыла дверцу. Взвизгнули тормоза, и позади застыл внедорожник охраны. Оттуда высыпала пятерка бойцов в такой же, как у нее, серой форме. Княжна огляделась. Особняк стоял в тихом спальном районе Або среди аккуратных домов, лавочников и бюргеров. Здесь все было настолько сонно, тихо и уютно, что Рагнеда с трудом могла представить себе в этом месте мощного и стремительного, как буря, Рагнара. Скрипнула дверца бойницы, и в княжну уставился ствол магострела, вслед за которым послышалось удивленное восклицание и знакомый голос Ардака. «Ворота открывай, госпожа Рагнеда прибыла!» Буквально через несколько секунд раздался скрежет отодвигаемого засова, и тяжелые высоченные ворота распахнулись. «Заезжайте, госпожа!» — приветливо улыбнулся нукер Рагнара. «Я с гвардейцами». «Пусть тоже машину загонят, места хватит. Господин приказал лишнего внимания не привлекать». Ну да, их небольшой кортеж на этой тихой улочке светился, как городской фонарь посреди глухой тайги. Рагнеда махнула охране рукой и загнала машину во дворик. Позади осталось место как раз под внедорожник. Гвардейцы остались во дворе, а княжна вошла в дом. Насколько симпатично было на улице, настолько внутри царила ужасающая безвкусица. Позолота, лепнина, африканские маски, вычурные вазы и ужасные картины — от всего этого рябило в глазах боги. Если бы Рагнеда не знала, что все это досталось Рагнару как трофей от убитого им бандита, бежала бы отсюда без оглядки. «Проходите, княжна». Следом за ней в дом вошел Ардак. «Господина нет, но в гостиной расположилась госпожа Анастасия, которая будет рада составить вам компанию». Степняк с заплетенными косичками и самого зверского вида лицом, одетый в кожаный костюм, увешанный всякого рода железом, созданным для убийства, пытающийся играть роль чопорного мажордома с Туманных островов, выглядел уморительно. «Спасибо, Ардак», — улыбнулась княжна. «Позаботьтесь о моих гвардейцах. Надеюсь, вы поладите». «Два воина из союзных родов всегда найдут о чем поговорить». Кочевник слегка поклонился княжне. «Прошу». Он указал на увешанную завитушками дверь. «В доме господина вы можете чувствовать себя хозяйкой. Это его распоряжение». Предвосхитил готовый вырваться у Рагнеды вопрос Ардак. Княжна с удовлетворенной улыбкой открыла дверь и вошла в гостиную. Пахло дымком и дорогим абиссинским кофе. Анастасия сидела, забравшись ногами в кресло у камина, и читала книгу. Ее алое платье с тонкими золотыми узорами подчеркивало фигуру и статус, но не открывало лишнего. Прядка черных волос мило спадала на лоб. Она подняла взгляд на вошедшую. «Рагнеда?» — с легким удивлением произнесла Эленка и, встав с кресла, слегка поклонилась. «Рада приветствовать тебя, княжна, в доме моего жениха». По лицу княжны пробежала тень, тут же сменившаяся доброжелательной улыбкой. «Госпожа Евпатор?» — приветливо кивнула она. «Когда вернется Ярл? У меня к нему нетерпящее отлагательство дело». Анастасия стрельнула в Бежецкую изучающим взглядом. «К сожалению, мы не знаем», — пожала она плечами. «Рагнар еще вчера взял с собой в атагу стрежня и уехал разбираться с убийцами Фроди и спасать свою ученицу». Рагнеда замерла. Ее пальцы дрогнули на ремне. «Старый ворон убит? Но как?» «Не знаю. Меня там не было. Но Ярл был в ярости. Он оставил меня здесь под охраной своих нукеров, а сам уехал с господином Нечаевым и этими речными разбойниками. С тех пор я его не видела». «Так», — прикусила губу княжна. «Ему может понадобиться помощь. Надо выяснить у Юрия Мстиславовича, где может быть Рагнар, и взять у отца гвардейцев». Анастасия гордо вскинула голову. «Княжна, Раевские не просили помощи у рода Бежецких. В любом случае, вопросы долга рода вправе решать только глава рода». Рагнеда хотела ответить грубостью, но вовремя одернула себя. Эленка права, а она? Она едва не сделала ошибку, которая могла поставить крест на всех ее мечтах и планах. «Благодарю. Ты удержала меня от опрометчивого шага». «У нас же договор», — пожала плечами Анастасия, отведя взгляд. Она не собиралась помогать конкурентке, просто хотела немного осадить чересчур счастливую соперницу, показать ее место, а получилось, что она ее спасла. Анастасия тихо рассмеялась. «Мы обе сглупили. Ты чуть не кинулась без оглядки спасать Рагнара, я решила тебя уколоть. В итоге опростоволосились обе. Похоже, мы слишком увлечены нашим ярлом». «Похоже. Но еще недавно ты относилась к Рагнару с откровенной неприязнью, если не с ненавистью. Что изменилось?» «Давай не будем об этом». Лицо Анастасии потемнело. «Лучше выпьем кофе», — указала она на серебряный кофейник на столике. «Абиссинский лучше в обо. И просто поговорим, как две подруги. Ну, почти подруги». Рагнеда рассмеялась, ее глаза сверкнули. «Почти», — согласилась она, садясь в кресло. «Но если ты думаешь, что я отдам его тебе без боя, госпожа Евпатор, ты ошибаешься». «А я и не ждала легкой победы, княжна», — парировала Анастасия, наливая кофе. «Но все в рамках наших старых договоренностей. Согласись, мы неплохо бы смотрелись втроем рядом с ним». Валькирию удивило, что Эллинка не забыла про Наталью. Высокомерная имперка вообще довольно сильно изменилась за короткий промежуток времени, что они не виделись, и этому должна быть причина. «Княжеское слово», — кивнула Рагнеда, серьезно сдвинув брови. Они стукнулись кофейными чашками, и в гостиной зазвенел легкий девичий смех, который спустя мгновение прервал страшный грохот и посыпавшаяся с потолка штукатурка. Девушки вскочили. В гостиную залетел серый от пыли ордак. «Нападение! Особняк окружен! Укройтесь в подвале, мы попытаемся отбиться!» Рагнеда и Анастасия переглянулись, их глаза вспыхнули решимостью. «Мы будем сражаться!» — твердо сказала Рагнеда, вставая. «Евпаторы никогда не бегали от врагов!» — вскинула голову Анастасия. «Но...» «Ордак, не надо спорить, мы не изменим свое решение!» Кочевник кивнул и рванулся на выход. Но столкнулся в дверях с гвардейцем Бежецких. «Княжна, госпожа, вам надо было в укрытие. Враг прорывается». «Хватит!» — рявкнула Рагнеда и бросилась к окну. Во дворе кипел бой. Серая форма ее гвардейцев мелькала у забора. Бойцы отстреливали пытающихся перебраться через ограду неизвестных в масках. Атакующие гибли, но упорно лезли вперед, их было слишком много, и бойцам Бежецких пришлось отойти. В поле зрения выскочил Бронислав с двумя охотниками. Он что-то прокричал гвардейцам, махнув рукой на дом, и тут же рухнул на землю, пробитый пулями. Все это заняло буквально несколько секунд. Рагнеда обернулась на замерших в ожидании приказа гвардейца и ордака. «Вы не удержите двор!» Быстро, но четко протараторила Бежецкая. «Отводите людей в дом. Забаррикадируемся в подвале, постараемся продержаться до прибытия подкреплений». Дым заполнял воздух, мешаясь с запахом крови и озона от используемых нападавшими заклинаний. Гвардейцы Бежецких и бойцы Рагнара отступали в дом, пытаясь занять позиции у окон, но времени не хватило. Ворота с грохотом рухнули, и около трех десятков вооруженных многострелами человек с лицами, замотанными тряпками, ворвались во двор. Они действовали слаженно, подбадривая себя криками. Одни прорывались через развороченный въезд, другие перемахивали через забор, укрываясь за хозяйственными постройками и деревьями. Несколько атакующих бросили дымовые заряды, и двор заволокло едким туманом, затрудняя обороняющимся прицеливание. На крыше послышались шаги, тяжелые и быстрые. Кто-то уже пытался пробраться через чердак. Рагнеда, стоя у окна гостиной, стиснула кулаки. Она приехала без оружия, полагаясь на охрану, но бой во дворе показал, что без магострела не обойтись. Одной магии тут не отобьешься. Послышался звон стекла, и страшная маска, висевшая на стене, разлетелась в щепки. Взвизгнула Анастасия. Этот выстрел словно послужил командой к обстрелу гостиной. В одно мгновение все окна были разбиты, а помещение, еще недавно украшенное золоченными резными панелями, картинами и скульптурами, теперь напоминало поле боя. Пыль оседала на разбитых вазах, под ногами захрустели осколки стекла. Один из гвардейцев Бежецких, совсем молодой паренек из служивого дворянства, занял позицию у двери, прикрывая отступление своих товарищей. Он то и дело высовывался из-за стены, стреляя короткими очередями вдоль коридора, но через десяток секунд получил пулю в плечо и осел у стены, выронив магострел. Серый китель тут же потемнел от крови. Гвардеец стиснул зубы, пытаясь не кричать. Рагнеда метнулась к нему, подхватила оружие, проверила заряд. Пульс колотился в висках, пальцы подрагивали от переизбытка адреналина. «Держись, Велимир!» — ободряюще буркнула она, бросив взгляд на бледное лицо раненого. «Помощь скоро придет». Только вот уверенности, что они к тому времени будут еще живы, не было никакой. Она прижалась к косяку дверного проема и, выглянув в коридор, вскинула магострел. Дым стелился по полу, заволакивая силуэты неизвестных, которые пытались прорваться через главный вход. «Быстро все сюда!» — рявкнула она, нетерпящим возражения голосом. Обороняющиеся бойцы перебежками, прикрывая друг друга, рванули к гостиной. Воспользовавшись секундным замешательством, вызванным отходом, нападающие полезли активней. Силуэты в масках уже замелькали у входной двери. Рагнеда прицелилась спокойно, как учили на стрельбище в академии, и первый разряд угодил противнику в грудь. Тот рухнул с глухим скриком, его оружие загремело по паркету. Второй выстрел зацепил плечо другого, заставив его нырнуть за угол. Рагнеда стреляла экономно, зная, что заряд не бесконечен. Но бандиты давили через...